Что она собой представляет? Как называется? Кем написано? На чем? На бумаге или пергаменте? Каков формат? И только после этого неторопливо заносил самые важные сведения. Строка за строкой идут перечисления. Устав, Евангелие, Минея, Пролог, Апостол, Патерик. А вот и особые приметы. Новый Богослов, Горелый. Псалтырь, Ветхо на хартии. Псалмы, Ветхи на бумаге. Пожары были страшным бедствием по преимуществу в деревянной Руси. В огне гибли многие ценности, хотя люди стремились их спасти, в том числе и книги. Действовало на книги и неумолимое время. Десятилетие за десятилетием находятся они в употреблении. И вот оказывается, что корешок порвался, листы на углах загрязнились, иные совсем потерялись, нет начала, сломаны застежки, коробится деревянный переплет, истлели края страниц. И появляется против таких книг приписка «Ветха». Описание состоит из двух разделов, и в первом, и во втором последние листы утрачены. В первом 212 книг. Эта часть напоминает обычный инвентарный список. Особого внимания заслуживает раздел второй. В нем выбраны 24 сборника из общей инвентаризации. Составитель перечисляет все входящие в сборник статьи и все главы каждой статьи. При этом отмечаются название статьи и ее начальные слова, затем начальные слова всех глав, число листов, занятых каждой главой. Для удобства пользования описанием применяются довольно удачные приемы с оформлением. Заглавие и первые слова статей начинаются с новых строк. Заголовок и буквица выделены киноварью. Нумерация глав киноварью и число листов чернилами обозначены на полях. Этим достигается исключительная наглядность и обозримость описания. Во втором разделе 957 статей. Обнаружил описание рукописей Кирилла Белозерского монастыря в 1880 году профессор Тихонравов в сборнике самого невзрачного вида. Переплет деревянный, доски от времени разбились, кожаный корешок пришел в негодность, 264 листа небольшого формата 10 на 16 перепутаны, несколько вырезано. Видимо, сборник служил записной книжкой, в ней выдержки из византийских и русских сочинений, известия летописного характера и заметки личного плана. Но более трети объема занимает описание. Вскоре после открытия оно было издано Никольским, который не мог не признать. Употребленные здесь приемы в своей совокупности и доселе удерживаются при научном описании старинных рукописей и показывают, что мы имеем дело не с обычным каталогизатором монастырских библиотек, а с выполнителем выдающегося для своего времени библиографического труда. В описании, повторяем, дано свыше 200 книг. Среди этого наследия есть подлинные шедевры книжного искусства. Выдающимся мастером был Феодосий Изограф, сын Дионисия. Еще в 1486 году артель художников, в которую входил Феодосий, расписывала одну из церквей в Иосифово-Волоколамском монастыре. Их уже тогда называли хитрыми живописцами. Артель после этого работала в Ферапонтовом монастыре. В начале XVI века Феодосий Изограф по праву считается ведущим живописцем Московской Руси. Достаточно сказать, что он автор фресок Благовещенского собора в Кремле, который служил домовым храмом великих князей. Много сил отдал Феодосий оформлению рукописей. Одна из них оказалась в библиотеке Кирилла Белозерского монастыря. Это Евангелие Гурия Тушина. Ее владелец Гурий Тушин непродолжительное время был здесь игуменом, 1485 год. Книга написана полууставом на французской бумаге по заказу великого князя Василия Ивановича. Он-то и сделал вклад в монастырь, о чем свидетельствует надпись на последнем листе. Сие Евангелие дал князь Великий Василий Гурию Кирилловскому Тушину. Художник смело нарушает устоявшиеся каноны. Примечательно в этом отношении миниатюры. Исследователь Евангелия Немировский отмечает, что жемчужина убранства кроется в орнаментальном обрамлении фигур евангелистов. Феодосий Изограф впервые широко вводит в миниатюру орнамент. Игра узоров занимает его гораздо больше, чем передача внутреннего состояния евангелиста, его дум и помыслов. Здесь наш художник — великий мастер. Он словно любуется причудливыми извилинами линий, сочетанием цветовых пятен, игрой узора на белом листе бумаги.